хранила еще не поблекшую свежесть. Только между энергично очерченных бровей лежала уже глубокая складка, свидетельствовавшая о пережитых душевных страданиях. А грустное выражение глаз обнаруживало, что страдания сроднились и срослись с ним совсем. Три остальных спутника были помоложе. Один, совершенный юнец, с едва пробивающимся на верхней губе черным пушком, с орлиным, выдающимся на худом оливковом лице носом, с огненными глазами, оттененными широкою черною, сросшуюся на переносе бровью и с черной же чуприной. Черты лица его были резки и дышали дикой отвагой. Два остальных казака были средних лет, типичные запорожцы. У одного левый глаз был выбит, очевидно, пулей, так как у переносья виднелся круглый рубцеватый шрам. Сумерки, особенно среди высоких деревьев, уже сильно сгустились и не позволяли Сычу разглядеть приближавшуюся к нему фигуру. Он только хмурился, приставивши козырьком ладонь глазами, ворчал: «От, слепую течи хочешь выколы!» «Да что же это? Не узнаешь таки меня, друже мой Сыче?» — воскликнул мягким, приятным голосом старший казак, распростерший широко руки. «Господи, спаси мій! Да неужто?» И дед протер еще раз слезящиеся глаза. «Гай-гай, голубе!» — укорил незнакомец, обнимая оторопевшего деда. «Значит, ты все-таки меня не признал. Либо прошлое забыл, либо похоронил меня рано. Да багун же! Багун Иван, сивый мой орле!» «Багун!» — скрикнул восторженно дед. «Сокол наш! Отрада наша! От так велик день!» И, взявши в обе руки голову старого друга, стал порывисто целовать ее, приговаривая взволнованным голосом: «Откуда ж мне сие? Ныне отпущаеши! А, не познал таки, а, старче мій любий!» — говорил, улыбаясь, багун. «Изменился, видно, и здорово. Да, с временем, брат, ничего не поделаешь. Не налегаешь его, как вала за рога. Летит себе и устали не ведает. Да, знай лишь, посыпает чуприным морозом. Вот и твою голову да усы облило молоком». «Ах, давно уже», — засмеялся Сыч. «Теперь уже не белеть я стала, желтеть, а скоро зеленеть буду. Да что ж мы стоим? Да господи, прошу!» — поклонился он приветливо стоявшим за бугуном казакам. «А я-то хорош», — засмеялся багун, — «разболтался со старым приятелем и не знакомлю с ним своих товарищей. Вот этот малеванный — полковник Ханенко. Казарлюга добрый, как долбанет с песом, так словно шилом проймет. А вот этот безокий — наш куриной атаман. Садит пулю на пулю. Правда, одна пуля вражья прохватила с дуру и ему око. Та дарма, он и другим лучше нас высмотрит сердце ворожье. А этот юнец — Харунжий Палий, завзятый сечевик. Казарлюгой будет, молоде та гаряче». Сыч каждого из представленных обнимал и приговаривал: «Роди, Боже, побільше такого лицарства!» Безокий долго присматривался к хозяину, а потом, рассмеявшись, сказал: «Ха, пане господарю! Изменило, видно, меня количество, что не признал старого знакомого. А ведь мы встречались и в Сичи, да и здесь, на хуторе». «Кто? Кто?» «Стой, брате!» — заволновался дед и, нагнувшись близко к лицу казака, вскрикнул: –